получил свои 15 минут славы и не смог справиться с ломкой, когда свет вдруг выключили. Так считали эксперты. Вегерда Крога описывали как светлый талант, бескомпромиссного деятеля искусств. Он был найден с ручкой в глазу. Тронт рассмеялся так, что прыснул пивом на газету. Вегерд Крог был самой большой задницей на свете. Он презирал Вибекке и все, что за ней стояло. Не он один, разумеется. Однако именно Вегерд Крог почел своим долгом устроить целое представление в ответ на заявление Вибекке. Та высказалась о неспособности культуры приноравливаться к рыночным условиям. Взбешенный Вегерд пришел к ним в дом художника. Была пятница. Довольно поздно, и там собралось много народу. Сначала он пытался спровоцировать ссору. Когда Вибекке повернулась к нему спиной и сделала неприличный жест, показала сидящим за столом изогнутый мизинец, он вылил пиво ей на голову. Начался страшный скандал. Тронт хотел заявить о происшествии в полицию. «Крок хочет чувствовать себя важнее, чем он есть на самом деле», — сказала тогда Вибекке. «Он жаждет внимания, а я не собираюсь ему этого внимания оказывать». С тех пор они не видели Вегерда Крога и ничего о нем не слышали, не считая тех случаев, когда он язвил по ее поводу в статьях. Ей было все равно. Но Тронт приходил в ярость каждый раз, если ему на глаза попадалась эта мерзкая писанина. Когда Круга ненадолго пригласили в абсолютное развлечение, Тронт перестал смотреть ТВ-2. «Вегерд Крог больше всего на свете хотел быть известным», — подумал Тронт. И теперь ему, кажется, это наконец-то удалось. Он допил пиво и пошел на кухню за новой банкой. Он не собирался никуда выходить и решил напиться. Может, он примет ванну. Посмотрит фильм. Достанет пару таблеток из аптечки Вибекке и проспит полдня. Те полтора часа были почти забыты. «Ручка», — сказал Зигмунд Берли без выражения. «Фирмы Монблан», — подтвердил патологоанатом, — «модель Богема. Дорогая, но удобная, судя по тому, что я читал в рекламе. Не стал ее убирать до того, как вы посмотрите». Ингвар наклонился над трупом, прищурился и начал рассматривать лицо. Рот приоткрыт, на носу царапины. Неповрежденный глаз уставился на какую-то точку в потолке. Из второго торчала перьевая ручка. Обойдя стальной стол, Ингвар увидел, что ручка вошла в глаз под прямым углом к щеке. «Глубоко», — предположил он, «потому что на поверхности осталось только 5-6 сантиметров ее корпуса». Маленький драгоценный камень на колпачке сверкал рубиново-красным в ярком свете. «Глазное яблоко вроде бы не задето», — вслух размышлял Ингвар, наклоняясь еще ближе. Правый зрачок Вегерда казался пугающе живым, потому что был чуть скошен в сторону постороннего предмета. Казалось, Вегерд Крок успел понять, что его любимая ручка нацелилась проткнуть ему мозг. «Ну, глазное яблоко, по всей вероятности, повреждено, это понятно», — сказал патологоанатом. «Однако убийца не проткнул ручкой непосредственно глаза». «Но он мог пытаться», — предположил Ингвар. «Да, ручка могла соскользнуть с глазного яблока». Он включил лазерную указку, и красное пятно протанцевало по уголку глаза. «Сюда, конечно, легче попасть». «Интересно», — пробормотал Ингвар. Зигмунд Берли ничего не сказал. Он незаметно отошел от стального стола на пару шагов. «Но он умер до того, как это произошло», — сказал Ингвар.